и скоро прискакал к крутой горе, на высоте которой Кощеев замок был. Ее подошва обведена была стеной железной, а у ворот железной той стены 12-головый змей лежал. Из его 12 голов всегда 6 спали, 6 не спали, днем и ночью по 2 раза для надзора сменяясь, а ввиду ворот железных никто и вдалеке остановиться не смел. Змей подымался, и от зуб его уж не было спасенья, он был невредим, и только сам себя мог умертвить, чужая ж сила сладить с ним никакая не могла. Но конь был осторожен. Он подвез Ивана царевича к горе со стороны противной, воротам, в которых змей лежал и караулил. Потихоньку Иван-царевич в шапке невидимки подъехал к змею. 6 его голов во все глаза по сторонам глядели, разинув рты, оскалив зубы. 6 других голов на вытянутых шеях лежали на земле, не шевелясь, и сном объятые храпели. Тут Иван-царевич, подтолкнув дубинку, висевшую спокойно на седле, шепнул ей: «Начинай!» Не стала долго дубинка думать. Тотчас прыг с седла, на змея кинулась, и ну его по головам и спящим, и не спящим гвоздить. Он зашипел, озлился, начал туда-сюда бросаться, а дубинка его себе колотит да колотит. Лишь только он одну разинет пасть, чтобы ее схватить. А нет, прошу не торопиться, уж она ему другую чешет морду. Все он 12 ртов откроет, чтоб ее поймать. Она по всем его зубам оскаленным, как будто на показ гуляет, и все зубы чистит. Взвыв и все носы наморщив, он зажмет все рты и лапами схватить дубинку попробует. Она тогда его чистит по всем 12 затылкам. Змей в иступлении, как одурелый, кидался, выл, кувыркался от злости, дышал огнем, грыз землю, все напрасно. Не торопясь, отчетливо, спокойно, без промахов, над ним свою дубинка работу продолжает и его, как на такую усердный цеп, молотит. Змей, наконец, озлился так, что начал грызть самого себя и, когти в грудь себе вдруг запустив, рванул так сильно, что разорвался надвое, и с визгом, на землю грянувшись, издох. Дубинка, работая над мертвым, продолжать свою, как над живым, хотела, но Иван-царевич ей сказал: «Довольно». И вмиг она, как будто не бывало ни в чем, повисла на седле. Иван-царевич, у ворот коня оставив и разостлавший скатерть самобранку у ног его, чтоб мог усталый конь наесться и напиться вдоволь, сам пошел, покрытый шапкой-невидимкой, с дубинкою на всякий случай и с яйцом в Кощеев замок. Трудновато было карабкаться ему наверх горы. Вот, наконец, добрался и до замка Кощеева Иван-царевич. Вдруг он слышит, что в саду недалеко играют гусли-самогуды. В сад вошедший, в самом деле он увидел, что гусли на дубу висели и играли, и что под дубом тем сама Елена прекрасная сидела, погрузившись в раздумье. Шапку-невидимку снявши, он тотчас ей явился и рукой знак подал, чтобы она молчала. Ей потом он на ухо шепнул: «Я смерть Кощееву принес, ты подожди меня на этом месте, я с ним скоро управлюся и возвращусь, и мы немедленно уедем». Тут Иван-царевич, снова шапку-невидимку надев, хотел идти искать Кощея Бессмертного в его волшебном замке, но он и сам пожаловал. Приблизясь, он стал перед царевною Еленой Прекрасную и начал попрекать ей ее печаль и говорить: «Иван, царевич твой к тебе уж не придет, его уж нам не воскресить, Но чем же я не жених тебе, скажи сама, прекрасная моя царевна? Полно ж упрямиться, упрямство не поможет, из рук моих оно тебя не вырвет, уж я... Дубинки тут шепнул Иван-царевич, начинай, и принялась она трепать Кощею спину. С криком, как бешеный, коверкаться и прыгать он начал, а Иван-царевич, шапки не сняв, стал приговаривать: «Прибавь, прибавь, дубинка, по делам ему, собаки, не воруй чужих невест, не докучай своей волчьей харей и глупым сватовством своим прекрасным царевнам, злого сна не наводи на царство, крепче бей его, дубинка». — Да где ты? Покажись! — кричал Кощей. — Кто ты таков? — А вот кто! — отвечал Иван-царевич, шапку-невидимку сняв с головы своей, и в то ж мгновение ударил оземь он яйцо. Оно разбилось вдребезги. Кощей бессмертный перекувырнулся и околел. Иван-царевич из саду с царевной Еленою Прекрасной вышел, взять, не позабывши гусли самогуды, жар-птицу и коня золотогрива. Когда ж они с крутой горы спустились и, севши на коней, в обратный путь поехали, гора, ужасно затрещав, упала с замком, а на месте том явилось озеро. И долго черный над ним клубился дым, распространяясь по всей окрестности с великим смрадом. Тем временем Иван-царевич, дав коням на волю их вести, как им самим хотелось, весело с прекрасной невестой ехал. Скатерть самобранка усердно им дорогою служила и был всегда готов им вкусный завтрак, обед и ужин в надлежащий час. На мураве душистой утром, в полдень под деревом густовершинным, ночью под шелковым шатром, который был всегда из двух отдельных половин составлен. И за каждой их трапезой играли гусли-самогуды. Ночью светила им жар-птица, а дубинка стояла на часах перед шатром. Кони ж подружась гуляли вместе, катались по бархатному лугу, или траву росистую щипали, или голову кладя поочередно друг другу на спину, спокойно спали. Так ехали они путем дорогой, и, наконец, приехали в то царство, которым властвовал сам царь Демьян Данилович, и царство все от самых его границ до царского дворца объято было сном непробудимым. И где они ни проезжали, все там спало. На поле перед сохой стояли спящие валы, близ них своим бичом взмахнутым, и, заснувшись на взмахе, пахарь спал. Среди большой дороги спал ездок с конем, и пыль, поднявшись сонной, недвижным клубом стояла, в воздухе был мертвый сон. На деревах листы дремали молча, и в ветвях сонные молчали птицы. В селениях, в городах все было тихо, как будто в гробе. Люди по домам, по улицам, гуляя, сидя, стоя, и с ними все — собаки, кошки, куры, в конюшнях лошади, в закутах овцы и мухи на стенах, и дым в трубах — все спало. Так в отцовскую столицу Иван-царевич напоследок прибыл, с царевною Еленою Прекрасной, и на широкий въехав царский двор. Они на нем лежащие два трупа увидели. То были Клим и Петр, царевичи, убитые Кощеем. Иван-царевич, мимо караула, стоявшего в параде сонным строем прошед, по лестнице повел невесту в покои царские. Был во дворце по случаю прибытия двух старших царевых сыновей богатый пир. В тот самый час, когда убил обоих царевичей, и сон на весь народ навел Кощей, весь пир. В одно мгновение тогда заснул, кто как сидел, кто как ходил, кто как плясал, и в этом сне еще их всех нашел Иван-царевич. Демьян Данилович спал стоя, подле царя храпел министр его двора с открытым ртом, с неконченным во рту докладом, и придворные чины, все вытянувшись, сонные, стояли перед царем, уставив на него свои глаза, потухшие от сна, с подобострастием на сонных лицах, с заснувшую улыбкой на губах. Иван-царевич, подошед с царевной Еленою Прекрасную к царю, сказал: «Играйте, гусли-самогуды!» И заиграли гусли-самогуды. Вдруг все очнулось, все заговорило, запрыгало и заплясало, словно ни на минуту не был прерван пир. А царь Демьян Данилович, увидев, что перед ним с царевною Еленой Прекрасную стоит Иван-царевич, его любимый сын, едва совсем не обезумел. Он смеялся, плакал, глядел на сына, глаз не отводя, и целовал его, и миловал, и напоследок так развеселился, что руки в боки, и пошел плясать с царевною Еленою Прекрасную. Потом он приказал стрелять из пушек, звонить в колокола и берючам столицы возвестить, что возвратился Иван-царевич, что ему пол царства теперь же уступает царь Демьян Данилович, что он наименован наследником, что завтра брак его с царевною Еленой свершится в придворной церкви. И что царь Демьян Данилович весь свой народ зовет на свадьбу к сыну, всех военных, статских, министров, генералов, всех дворян богатых, всех дворян мелкопоместных, купцов, мещан, простых людей и даже всех нищих. И на следующий день невесту с женихом повел Демьян Данилович к венцу. Когда же их перевенчали, тотчас с поздравлением принесли все знатные чины обоих полов, а весь народ на площади дворцовой той порой кипел, как море. Когда же вышел с молодыми царь к нему на золотой балкон от крика: «Да здравствует наш государь Демьян Данилович с наследником Иваном Царевичем и с дочерью царевной Еленою Прекрасною!» Все здания столицы дрогнули, и от взлетевших на воздух шапок Божий день затмился. Вот на обед все званые царем сошлись гости, вся его столица. В домах остались одни больные, да дети, кошки и собаки. Тут свое проворство скатерть-самобранка явила. Вдруг она на целый город раскинулась, сама собою площадь уставила столами, и столы по улицам в два ряда протянулись. На всех столах сервиз был золотой, и не стекло, хрусталь, а под столами шелковые ковры повсюду были разостланы, и всем гостям служили гайдуки в золотых ливреях. Был обед такой, какого никогда никто не слыхивал. Уха, как жидкий янтарь, сверкавший в больших кастрюлях. Огромно жирные, длиною в сажень, из Волги стерляди на золотых узорных блюдах, кулебяка с сладкой начинкою, с груздями гуси, каша с сметаною, блины с икрою, свежие, крупную, как жемчуг, пироги подовые, потопленные в масле, а для питья шипучий квас в хрустальных кувшинах, мартовское пиво, мед душистый и вино из всех земель. Шампанское, венгерское, мадера, иренское и всякие наливки. Короче, молвить, скатерть-самобранка так отличилась, что было чудо. Но и дубинка не лежала праздно. Вся гвардия была за царский стол приглашена, вся даже и городская полиция. Дубинка молодецки за всех одна служила, во дворце держала караул. Она ж ходила по улицам, чтоб наблюдать везде порядок. Кто ей пьяный попадался, того натолкала в спину прямо на съезжую. Кого ж в пустом где доме за кражею она ловила, тот был так отшлепан, что от воровства навеки отрекался и вступал на путь. Он добродетели, дубинка, словом, неимоверные во время пира царю, гостям и городу всему услуги оказала. Между тем все во дворце кипело. Гости ели и пили так, что с их румяных лиц скатился пот. Тут гусли самогуды явили все усердие свое. При них не нужен был оркестр, и гости уж музыки наслышались такой, какая никогда им во сне не грезилась. Но вот, когда, наполнив вином заздравный кубок, царь Демьян Данилович хотел провозгласить сам многолетие новобрачным, громко на площади раздался трубный звук. Все изумились, все оторопели. Царь с молодыми сам идет к окну, и что же их является очам? Карета, 8 лошадей, трубач с трубою впереди, к крыльцу дворца сквозь улицу толпы народной скачет. И та карета золотая, козлы с подушкою и бархатом покрыты наметом. Назади 6 гайдуков, 6 скороходов по бокам ливреи, на них из серого сукна по швам басоны, на каретных дверцах герб, в червленом поле волчий хвост под графскую короною. В карету заглянув, Иван-царевич закричал: «Да это мой благодетель, серый волк!» Его встречать бегом он побежал, и точно. Сидел в карете серый волк. Иван-царевич, подскочив к карете, дверцы сам отворил, подножку сам откинул и гостя высадил. Потом он, с ним поцеловавшись, взял его за лапу, ввел во дворец и сам его царю представил. Серый волк, отдав поклон царю, осанисто на задних лапах всех обошел гостей, мужчин и дам, и всем, как следует, по комплименту приятному сказал. Он был одет отлично, красная на голове ермолка с кисточкой, под морду лентой подвязанная, шелковый платок на шее, куртка с золотым шитьем, перчатки лайковые с бахромою, перепоясанные тонкой шалью из алого атласа шаровары, софьянные на задних лапах туфли и на хвосте серебряная сетка с жемчужной кистью. Так был серый волк одет. И всех своим он обхождением очаровал. Не только что простые дворяне, маленьких чинов и средних, но и чины придворные, статсдамы и фрейлины, все были от него как без ума. И гости за столом с собою рядом посадив, Демьян Данилович с ним кубком в кубок стукнул и возгласил здоровье новобрачным, и пушечный заздравный грянул залп. Пир царский и народный продолжался до темной ночи, а когда настала ночная тьма, жар птицу на балконе в ее богатой клетке золотой поставили, и весь дворец, и площадь, и улицы, кишевшие народом, яснее дня жар птица осветил, и до утра столица пировал. Был ночевать оставлен серый волк. Когда же на другое утро он, собравшись в путь прощаться, стал с Иваном-царевичем, его Иван-царевич стал уговаривать, чтобы он у них остался на житье, и уверял, что всякую получит почесть он, что во дворце дадут ему квартиру, что будет он по чину в первом классе, что разом все получат ордена и прочее. Подумав, Серый волк в знак своего согласия Ивану царевичу дал лапу. Иван царевич так был тронут тем, что лапу поцеловал. И во дворце стал жить да поживать по-царски серый волк. Вот, наконец, по долгом, мирном, славном владычестве премудрый царь Демьян Данилович скончался. На престол взошел Иван Демьянович, своей царицей он до самых поздних лет достигнул, и Господь благословил их многими детьми. А серый волк душою в душу жил с царем Иваном Демьяновичем, нянчился с его детьми, сам, как дитя, резвился с ними, меньше им рассказывал нередко сказки, а старших выучил читать, писать и арифметики, и им давал полезные для сердца наставления. Вот напоследок царство в премудро, и царь Иван Демьянович скончался. За ним последовал и серый волк в могилу, но в его нашлись бумагах подробные записки обо всем, что на своем веку в лесу и свете заметил он, и мы из тех записок составили правдивый наш рассказ. Конец книги. Октябрь 2002 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.